Глава 7. Кизония подскочила и, прижав ладони к рту, сдавленно пискнула. Кинулась было к окну, но, застыв у стены, передумала и метнулась к кровати. Мы с Фаром наблюдали за девушкой, казалось, с одинаковым интересом. Как два сытых кота следили за разноперой птичкой, испуганно скачущей по клетке. Я очнулась первой. Да, Кетчера очень изящно подпрыгивала. Можно даже пару па потом применить в рисунке танца. Но вот под кровать протискивалась не очень элегантно. Неужели она так сильно испугалась того, что Фар застал ее целующейся с девушкой? Да он в нашем мире еще не такого насмотрелся. Кизония и половины бы не пережила, раз они в Мадин падают в обморок при виде голых коленок, а после дружеского чмока лезут на стену. Поднялась и, широко улыбнувшись Фару, весело проговорила: «Одну минуточку, и я вся ваша». Присев, обхватила дрожащие из-под кровати щиколотки Кетчеры и, с силой потянув на себя, проговорила: «Спасибо, Кизония, за помощь, но раз моих линз нет и под кроватью, значит, я забыла их дома». Вытянула бледную девушку и, поставив ее, поправила платье, ободряюще улыбнулась и, подмигнув, добавила: «Но неудача с линзами не значит, что я не окажу тебе ответную услугу. Давай обсудим это в следующий раз». Кизония, не глядя на Фара, судорожно закивала, и щеки ее от отчаяния залились румянцем. Кетчера, не поднимая глаз, юркнула мимо повелителя. Легкие шаги быстро растаяли в коридоре. Я же внимательно посмотрела на Фара. «Интересно, что ему снова понадобилось, и как я должна была отреагировать на появление любимого, как утверждаю, принца, ко мне лично и без сопровождения, чтобы тот не усомнился в искренности моих чувств». «Да вот так!» Подбежала к Фару и обвела его шею руками, прижалась к мощной груди и счастливо выдохнула: «Спасибо, что пришел, я так соскучилась!» Фар медленно поднял руки, отцепил мои от своей шеи и прищурился. «Как так?» Я едва сдержалась, чтобы не скрипнуть зубами. Вот же тиран проницательный. Каждый раз, когда я, играя, пытаюсь отделаться общими фразами, сразу видит это и уточняет. Даже Гонорат Иванович не был таким придирчивым. «Чую, поднаторею я в актерском мастерстве, пока буду жить в Мадин». Сейчас, глядя на мужчину, мучительно соображала, как выкрутиться из неприятной ситуации. Если начну перечислять, мол, сильно соскучилась и прочее, он снова будет, как птицу, ловить меня за хвост. Нужно убедить его одним лишь взглядом, эмоцией. Лекции Гонората мелькали перед глазами. «Где же это было?» — встрепенулась. «Точно! Погружение!» Медленно вдохнула, представляя, как с воздухом в меня проникает, заполняет и окутывает любовь. Разумеется, мне знакомо это чувство. Еще на первом курсе мне не повезло втюриться в одного франта, который лишь добавил меня в портфолио своих побед, да бесследно исчез. Но мои чувства были искренны. Я нырнула в любовь с головой, как сейчас в Мадин, без всякой надежды вернуться в реальность. В груди стало жарко, а дыхание перехватило, всхлипнула и, сморгнув несуществующую слезу, с улыбкой посмотрела на повелителя. Фар невероятно красив, но до этого момента я лишь любовалась им, как отлично отработанным до совершенства танцем профи. Когда отчаянно желаешь повторить так же, но понимаешь, что это тебе не по зубам, так и с повелителем драконов. Я не верила самой себе, думая, что не по сеньке шапка, что недостойна такого мужчины. Так почему же Фар должен мне поверить? Чтобы зрители поверили актеру, он сам должен проникнуться своей ролью, впитать ее, стать ею. Я пытаюсь показать, что люблю этого человека, дракона, какая разница? Как бы я вела себя, если бы это было правдой? Если бы я действительно отчаянно боролась не за свою жизнь, а за его любовь. «Как соскучилась?» — переспросила я, и, проникнувшись растекающимися по моим жилам теплыми волнами трепетного чувства, посмотрела в темные глаза повелителя. «Как солнце зимой тоскует по цветам, как пойманная птица страдает по оставленному гнезду, как сухая растрескавшаяся земля по благодатному дождю. С каждым словом, наполненным моей беспрекословной уверенностью в то, что говорю, я ощущала, как пальцы повелителя на моих запястьях медленно разжимаются, как опускаются его руки. Видела, как Фарни торопливо подступает ко мне, будто его притягивает магнитом моей искренне сыгранной любви. Как сближаются наши лица, как мой взгляд уже блуждает по его приоткрытым губам, а голос звучит тише и с хрипотцой. Рука повелителя легла на мою спину, и тепло его ладони будто пронзило жаром между лопаток, когда Фар собственнически притянул меня к себе. Я все еще что-то говорила, сбиваясь, подрагивая и облизывая губы. Привстала на носочки, мечтая ощутить вкус иномирного мужчины, утонуть в его объятиях, потеряться, как в этом сумасшедшем мире, ощущая его теплое и мятное, словно летний вечерний ветерок, дыхание. Прикрыла веки и услышала сухой женский голос. «Кетч Армфар, простите за опоздание. Это она?» Вздрогнула и, смущенно отпрянув от повелителя, посмотрела на высокую и грудастую, по местным канонам совершенно некрасивую женщину с острым взглядом и поджатыми губами. Вот же дылда невоспитанная, не могла еще на минуточку задержаться или прикинуться ветошью, чтобы не мешать собственному повелителю. Щеки мои запылали. «Да о чем я думаю?» Так вжилась в роль, что сама поверила, даже расстроилась, что Фар не поцеловал меня. А он хотел это сделать, все указывало на то, что я нравлюсь повелителю, и бархатный взгляд, и влажно приоткрытые губы, и участившееся дыхание. Покосилась смущенно на Кетча. Тот уже снова превратился в каменную глыбу, кивнул коротко. «Это она. Прошу, подготовьте ее для первого испытания, Эйчлия». «Не беспокойтесь, повелитель», — поклонилась женщина. Я прищурилась. «Эйч — это слуга. Да и моя пугливая поцелованная подружка тоже упоминала о некой Лии перед тем, как девицы разбежались, как тараканы при включенном свете. Фар, не прощаясь, ушел. А Лия внимательно, словно за нами следили, осмотрела коридор и тщательно прикрыла двери. Неожиданно тепло улыбнулась и проговорила». «Ты очень красивая деточка. Неудивительно, что повелитель выбрал тебя фавориткой. А я постараюсь сделать так, чтобы ты осталась живой фавориткой отбора». Я не сдержала победной улыбки. Все так серьезно начиналось, а оказалось проще простого. Всего-то стоило убедить Фара в искренности своих чувств, как повелитель драконов растаял и объявил меня фавориткой отбора. Уж не знаю, что подействовало на моего иномирного принца. Может, на самом деле красота сразила, а может, понравились слова насчет того, что, выбрав меня, ему не придется делиться властью с другими кетчами. Вот только все перевернулось уже через полчаса. Выслушав Лию, я не только засомневалась, что именно произошло между мной и Фаром, но и ощутила, что меня упорно пытаются убить. И ведь если снять розовые очки, то становится ясно, повелитель не целовал меня. Он просто приблизился и наклонился. Это я придумала, что хотел поцеловать. Было ли это моим желанием, навеянным слишком глубоким погружением в роль, или Фар воспользовался ситуацией и устроил собственное представление? Почему так подумала? Да потому что не может влюбленный мужчина бросить предмет своего обожания в пекло. А этот уже второй раз пытается меня сжечь. Я начала заметно дрожать. И Лия, заметив это, обняла меня за плечи. «Все будет хорошо, если ты будешь строго следовать моим указаниям, детка. Повелитель приказал присвоить тебе первый номер. Ну же, не нужно так бледнеть. Повторю еще раз. И еще два, если потребуется. Тебе нужно выйти в середину площади круга семерых и, преклонив колени, выпить яд. Все просто. Умереть проще некуда», — вспылила я. «Если ничего не перепутаешь», — строго посмотрела на меня Лия, «то яд не причинит тебе особого вреда». «Думаете, я беспокоюсь о яде?» — хмыкнула я. «До него даже не дойдет. Ничего, что эта площадь будет пылать в огне. Я вот ни разу не жаропрочная. Более того, жители Земли прекрасно горят». «Но это же не карающий огонь», — попыталась успокоить меня Лия, — «а очистительный». «Разумеется», — саркастично фыркнула я, — «и призван очистить Мадин от пришельцев». «Вот бы я могла падать в обморок по желанию. Упала бы, честное слово». Зато стало понятно, почему девчата так скоро разбежались после упоминания Кизонии о жеребьевке. Я-то решила, они платили, чтобы опередить других. На земле я бы действовала так же. Влезла бы одной из первых, чтобы сдать экзамен, и, отстрелявшись, расслабиться. Но это Мадин, и девчонки рванули, чтобы оказаться последними. Мол, к концу испытания и огонь прогорит, и яд закончится. А Фар пихнул меня первый. Настоящий злодей. Завыв, зарылась пальцами в волосы. Вот же, дракон недобитый. Лия погладила меня по спине и прошептала. «Не забудь, ты должна надеть на отбор синее платье». И, поднявшись, потопала к выходу. Я подорвалась следом. Не то чтобы я мечтала уговорить Эйч-Лию поменять очередь. «Пачка розовая!» Да так я и собиралась сделать, и отступать не желала. Вцепилась в локоть служительницы отбора и выдохнула. «Есть хочу!» «Ох, прости, детка!» — опешила Лия. «Я забыла приставить к тебе служанку. Сейчас найду кого-нибудь, и она приготовит тебе ужин». «Не нужно!» — отмахнулась я и преданно заглянула в глаза Лии. «Я и сама умею готовить. Хотите, покажу, как лепить пельмени?» Когда в холодильнике шаром покати, а ко мне заваливались ребята, я всегда готовила пельмени. Невольно хихикнула, вспомнив свою земную жизнь. Надеюсь, друзья никогда не догадаются, что я использовала вместо мяса. «Пельмени?» — по слогам выговорила Лия. «Это что?» «О!» — с придыханием произнесла я, заметив в глазах женщины заинтересованный блеск. Выводы, которые я сделала, исходя из комплекции служительницы, оказались верны. Она обожала поесть. И попробовать нечто новенькое не откажется. Это священное блюдо моей родины. Готовится долго, съедается за один присест. А я их делаю лучше всех, как утверждал мой друг. Тёма готов был поглощать их ведрами, но другие сопротивлялись. Поэтому наш командный великан всегда был голоден и мечтал о добавке. Но это мы опустим. Посмотрела на Лию и хитро подмигнула. «Так где у вас кухня?» Хоть стоило огромных трудов объяснить, что значит мука и чем ее можно заменить в Мадин, зато яйца нашлись быстро, как и мясо. Я не стала уточнять, квакало оно или молила не бросать в середину пылающего круга семерых, а просто научила Лию лепить пельмешки. Женщине это действие так понравилось, что ее перепачканную и счастливую едва утащили с кухни по организационным вопросам отбора. «Платье!» — сопротивляясь, кричала она. «Не забудь платье!» «Вот спецом забуду и голый приду», — проворчала я, и, вспомнив, как отреагировали невесты на мои обнаженные ноги, мстительно ухмыльнулась. «Устрою незабываемый кан-кан, чтобы все 7 чванливых хозяев обителей получили разрыв сердца. Помирать так на сцене». Натрескавшись пельменей, вдруг вспомнила, что так и не уговорила Лию сдвинуть меня в очереди к сроку, пока не прогорят дровишки. Чертыхнувшись, метнула пельмени в распахнутую служанками дверь, как раздался тихий вскрик. «Мужской!» А вот и сам Кетч, держась за лицо, покачнулся в проеме. Похолодев, я помнила, что в замке может присутствовать лишь один мужчина, и это сам повелитель. Я бросилась на помощь подстреленному дракону. «Простите, я не знала, что тут кто-то есть». «Я тоже не знал, что тут кто-то ест», — иронично отозвался Кетч. Узнав голос Селла, да заметив, наконец, светлые кудри, я выдохнула с облегчением. «Фух, это вы!» Я уж грешным делом подумала, что повелителю глаз выбила. «Нет, ты решила потренироваться на его младшем брате», — еще саркастичнее отозвался Кетч. «Навыки отменные. Можешь приступать к главной охоте. Только зачем тебе глаз? Я думал, вы, девочки, за его сердце боретесь». «А ты советуешь метать в сердце?» — подхватила я его ироничный тон. Покрутила пельмень и усмехнулась. «Тогда сразу в рот. Говорят, что это кратчайший путь к сердцу мужчины. «Другое дело», — вытирая веко полотенцем, милостиво отозвался Сел. «Даже разрешаю потренироваться на мне». И открыл рот. Я широко улыбнулась и, поддавшись озорству, взяла пельмешку и, прицелившись, подбросила ее. Сел резко рванулся и поймал угощение ртом. «Вот это реакция!» — восхитилась я и подхватила второй пельмень. «Еще?» «А что это?» — жуя заинтересовался Кетч. «Вкусно, хоть и необычно». «Пельмени!» — гордо выпрямилась я. «Сама готовила». «Ну да, конечно!» — ехидно скривился Сел. «Еще скажи, что ты шить платье можешь и на досуге полы моешь». «А то!» — облокотилась я о стол. «Костюмы дешевле шить, чем покупать готовые. Я ведь не внучка Рокфеллера. И полы мою обязательно, 2 раза в день, до тренировки и после. Приятнее падать на чистый пол, чем вытирать его с собой, не так ли?» «Ты удивительная девушка», — тихо проронил Сел. «Зачем тебе отбор? Будь моей женой». «Договорились», — отвечая на шутку, кивнула я и подмигнула. «Если не достанется главный приз, возьму утешительный». Сел кивнул, и я с удивлением поняла, что Кетч серьезен. Скрестила руки на груди и опустила голову. «Как-то нехорошо получилось. Я же пошутила, а он думает, что выйду за него, если вылечу из отбора». Вспомнила про утреннее испытание и посмотрела на Села с надеждой. «Кетч Армсел, а вы своей жене тоже подарите корону с волшебным камнем?» «Камнем?» — удивленно переспросил Сел и улыбнулся. «Ты про Аркетч?» — привалился к столу рядом и пихнул меня плечом, совсем как Тёма на родине. «Тебе настолько сильно понравился камень. Да, он красивый. Но, увы, носить его могут лишь невесты повелителя. И то на время отбора. С каждым кругом Армфар будет забирать камни у проигравших и отдавать фавориткам. У жены повелителя в короне окажется 20 кристаллов». И тогда он вдруг замолчал и, остро глянув на меня, прищурился. «Погоди, значит ли это, что без Аркетча ты мне откажешь?» «Увы», — улыбнулась я. «И поверь, расстроена больше тебя. Ты симпатичный и веселый, с тобой легко и приятно дружить. Так что без Аркетча не заигрывай». «Камень», — щелкнул пальцами Кетч. Я аж подпрыгнула от неожиданности. Думала, Сел расстроился моему отказу, а он только воодушевился сильнее. «Я слышал, что в твоем мире принято делать предложение руки и сердца и дарить особенный камень. Дело в этом. Ты права, Аркетч – самый могущественный кристалл в Мадин. Но есть и другие, не менее удивительные. Если согласишься прогуляться, покажу тебе». Я пристально посмотрела на Села. Голубые глаза сверкали неунывающим весельем, на щеках играли ямочки, белозубая улыбка сияла. Надо же, насколько они с Фаром разные. Ощущение, что братьев разделили до рождения на темное и светлое. Одному досталась мрачная, скупая на эмоции натура, другой весел и открыт. Если бы выбирала, то предпочла второй вариант. «Я бы с удовольствием прогулялась», осторожно ответила я и прищурилась. «Так вот, зачем ты проник в замок? Решил выкрасть невесту? Мужчинам, кроме повелителя, сюда вход воспрещен. Меня не было в своей комнате, а несколько минут назад служанок, включая и Эйчлию, вызвали по крайне срочному организационному вопросу. Твоих рук дело». «Ты невероятно проницательна», обезоруживающе улыбнулся Сел и развел руками. «Я хотел поговорить с тобой до официального начала отбора, потому что ты мне приглянулась. Хмуришься? Не веришь?» «Верю», — серьезно кивнула я. «Иначе ты не стал бы меня спасать от карающего огня». «Вообще-то, я бы поступил так, даже если бы девушка меня не интересовала», — мягко возразил Сел. «А вот ради тебя пошел бы и на большее. Ты заступилась за человека из своего мира, вела себя смело и неожиданно, я покорен с первого взгляда». «С целым очень приятно общаться, и не нужно гадать, что у него на уме. Там на лице практически бегущей строкой все написано. Я ему нравлюсь. Наверняка и мои лосины при первой встрече сделали свое дело. Ножки у меня обалденные, стройные, длинные, рельефные. а после пельменей, похоже, парень совсем пропал. В случае с братом повелителя старинная поговорка сработала на все 100. Вот только есть у Селла огромный минус. У него нет Аркетча, без которого у меня нет будущего. Посмотрела на тарелку и склонила голову на бок. А что, если проверить действие любовных пельменей на втором испытуемом? Говорят, он в замке. Интересно только, где именно. Положила ладонь на руку Селла и с улыбкой проговорила. «Я благодарна за помощь и за приглашение. Ну, если в том месте, куда ты меня зовешь, нет Аркетча, мне придется топать на отбор. Для меня это жизненно важно». «Утешаешь меня», — понурился Селл и коротко усмехнулся. «Словно дело в камне. Я понимаю, Фар красив, богат, и он повелитель. Каждая мечтает стать женой такого Кетча. Я на фоне брата лишь тень». Я прикусила язычок, чтобы не броситься утешать этого хитреца. Вон как глазками косит. Видит, что не попалась на уловку. Так еще в образ печали добавил. Гонорат бы себе левую пятку отгрыз, чтобы добыть такой замечательный талант в ученики. «Тень бывает очень полезной», — шепотом заявила я и подмигнула. «Особенно если нужно показать комнату повелителя, да избежать при этом встречи со слугами». «И другими претендентками. Справишься, обещаю еще один тазик пельменей персонально наделать». Сэл тут же сбросил маску страдания и задумался на миг. «Есть путь», — кивнул он и посмотрел на меня очень уж хитро. «Только я слышал, что ты не умеешь летать». «Почему же? Умею», — пожала я плечами. «Секунду точно. А если повыше забраться, то и мгновением дольше». «Правда, что там получится при приземлении, это вопрос второй». «А что за путь?» Сэл подошел к высокому окну и распахнул его, торжественно указал на темнеющее небо и вкрадчиво произнес. «К Фару можно подобраться только снаружи. Он же дракон, а мы, знаешь, не любим лестницы, коридоры и подвалы, где ходят лишь слуги. Я лишь ради тебя пошел на это». Я поежилась, вспомнив Фара на своем пороге. Он тоже ради чего-то поступился принципами. Получается, драконы привыкли в окно выходить. Правильно, зачем плестись по лестнице, если можно воспарить быстрее скоростного лифта? «И кетчеры так могут», — уточнила я и пояснила. «Парить в человеческом теле, не обращаясь в драконов». «Некоторые могут, некоторые нет», — отмахнулся Сэл. «Какая разница?» «Большая», — проворчала я, размышляя о соперницах. «Очень уж мне не нравилось думать, что кто-то может в окно посреди ночи аки-вампир ворваться. Мало ли, вдруг какая решит по-тихому от соперницы избавиться. С другой стороны, пока ни одна из девушек на моих глазах в воздух не поднялась. Все же надо запирать эти окна двери покрепче. Потом». Сейчас же решительно кивнула и, взяв небольшое блюдо с остатком пельменей, подошла к Селлу. «Можешь отнести меня к Фару?» Кетч скорчил недовольную рожицу, и я умоляюще приподняла брови. «Пожалуйста!» «Ну, только если пожалуйста!» Тут же улыбнулся Сэл и резким движением подхватил меня на руки. Я даже взвизгнуть не успела, как Кетч выскочил в окно, сжалась от инстинктивного ужаса и, зажмурившись, прижалась к груди Сэла. А он такой же мощный и накачанный, как братец, и бесстрашный, и сильный, и добрый. «Уля с островов!» — хрипло проговорил Сэл. «Я понимаю, что тоже начал нравиться тебе, но не могла бы ты чуточку ослабить хватку?» Я вздрогнула и, отстранившись, виновато посмотрела на Кетча. Он улыбнулся и уже нормальным голосом добавил. «И блюдо с моей головы убери, пожалуйста. Вот, теперь я вижу, куда лететь. Спасибо». Я же, прижимая к себе блюдо, затаила дыхание. «Нет, страха не было». Сердце замирало от невероятной красоты Мадин. Уже успело стемнеть, и в черноте ночи под одеялом из мерцающих звезд плавали светящиеся острова с темнеющими тенями замков на них. Что именно светилось, я не смогла понять. Каждый остров будто окружал неоновый ореол, и это было так потрясающе, что не хотелось отводить взгляда. Но пришлось. Сэл впихнул меня в раскрытое окно, за которым меня поджидала темнота неизвестности. Сам же остался снаружи. Я не винила Кетча. Мало того, что проник в замок для невест, попытался соблазнить одну из претенденток, так еще и в комнату к брату подбросил. Не могу утверждать, но чудится мне, что и здесь за подобное по голове не гладят. Разве что утюгом. Ах да, здесь нет электричества. Как и металла. Зато есть странные камни, которые кидают в воду, и они нагреваются, доводя ее до кипения. А вот головушку туда, в этот странный, будто деревянный чан, и сунуть. Ох, что это я тут придумываю чудаковатые способы казни. Карательный огонь и вся недолго. Драконы товарищи конкретные, и один из них, возможно, поджидает меня в этой темноте. Интересно, а зрение у них, как у кошек, зря не уточнила. «Ох, блин, больно-то как! Что это?» «Похоже на стол», — поставила блюдо и, вытянув руки, пошла в другую сторону. «Так мне показалось». Но, двинувшись голенью, взвыла от боли и рухнула на нечто мягкое. «Ох, неужели это постель Фара?» «Хорошо, что не рухнула прямиком на дракона», — пошарила по сторонам и поняла, что кровать пуста. Удивилась, что меня это разочаровало. «Да что с тобой, Уля? Не забывай, зачем ты в Мадин. Так, принца в комнате нет. Хорошо это или плохо?» С одной стороны, нет ничего худого в том, чтобы невеста угостила жениха собственноручно приготовленным ужином. С другой, падать при этом на его кровать как-то слишком экстремально. Пыхнет с просонок огнем, и будет у меня чудо-прическа. Решив, что отсутствие повелителя все же везение, поднялась и, выставив руки, направилась в противоположную сторону. Замаячил мерцающий звездами проем, и я выдохнула с облегчением. Даже представить боюсь, какая это комната по размеру. Высунулась и прошипела в темноту. «Сэл, я с тобой не дружу. Ты же знал, что Фара нет в его комнате. Признавайся». Не услышав ответа, осторожно высунулась и, убедившись, что Сэла снаружи нет, удивленно прошептала. «Сбежал? Не похоже на него. Скорее, в спальне повелителя несколько окон, и я их перепутала». Только хотела искать другое, как услышала шелест крыльев, ощутила порыв ветра. Сердце замерло на миг, по спине прокатилась волна жара. «Дракон! Неужели это возвращается Фар? А я его тут поджидаю!» Выпрямилась и медленно выдохнула. «Я же с пельменями! Чего переживать?» Но подлетевший к замку дракон прицепился к стене немного ниже. Заинтересовавшись, я легла на пол и осторожно выглянула из распахнутого окна, которые здесь как двери для балконов, без самих балконов. Дракон был небольшой, раза в три меньше HD, а в прикрученном на его спине сиденье восседал мужчина. В темноте я не могла разглядеть лица Кетча, но по осанке и одежде похоже, что это кто-то из семи хозяев обителей. «Цыковья!» — шепот Кетча был настолько громок, что я невольно вздрогнула. «Это я». «Ба, да это же тот самый молодой Кетч, которому пришлось преклонить колени, чтобы меня не сожгли. Интересно, тут все Кетчи круга семерых навещают своих представительниц в отборе?» «Вис!» — из окна вылетела девушка и, мягко спланировав над пропастью, обняла Кетча. «Как я рада, что ты здесь!» «Я же недовольно цокнула. Девушки тоже летают. Во всяком случае, это...» «Значит, Цыковья не только из мустангов, но еще и с крылышками». «У меня мало времени», — осадил сестру Вис. «Слушай внимательно. На первое испытание ты должна надеть синее платье. Поняла?» «Мне не идет синее», — обиженно проговорила Цыковья. «Моя кожа выглядит слишком бледной. Давай лучше я надену розовое». «Давай ты смиришься с тем, что я буду определять, как тебе лучше», — рыкнул Вис. «Не могу объяснить, почему. Просто сделай это. Все, возвращайся». Цыковья вплыла в окно розовым облаком, а небольшой дракон отделился от стены и рухнул вниз. Расправив крылья, взметнулся ввысь и исчез в темноте. Я вползла в комнату и, усевшись на полу, задумалась. «Илия мне говорила синее надеть. Что это значит? Неужели тот жрец или, как там его, служитель храма Рейши, будет распределять яд, исходя из цвета платья претендентки? Ну, раз и Цыковьи посоветовали надеть синее, то стоит прислушаться к словам Эйч Лии. Я поднялась и, держась за прохладную поверхность, пошла вдоль стены. За одним из распахнутых окон я обнаружила Сэла. Но журить его за обман уже передумала, лишь обронила. «Ты же знал, что Фара нет в замке». «Иначе я бы и сам не пришел», — мягко улыбнулся Сэл. «И уж точно тебя сюда не вознес. Все, подарочек брату оставила. Надеюсь, ему не понравится». «Вот же», — проворчала я, недовольно поглядывая на Кетча. «Вкусно же получилось», — сам сказал. «Чем меньше ты нравишься Фару», — подхватывая меня на руки, объяснил Сэл, — «тем больше у меня шансов». «И меньше у меня», — обнимая Кетча за шею, одними губами прошептала я. «Кажется, я, измотанная событиями дня, уснула еще в объятиях Сэла».